Серия 21. Уилфред. Линни. Линни. Уилфред. Ты меня ненавидишь? Ради бога, Линни. Линни. Что же мне делать? Что же мне делать? Вся эта история безумие. Безумие. Хочешь, я останусь сегодня у тебя навсегда? Да. Нет. Не знаю. Уилфред, мой приезд в Ройстон был роковым. Но это дикий случай, Уилфред. Мы не можем предать нашу любовь. Я... Нет, нет, нет, нет, молчи. Молчи. Я останусь у тебя. Можно? Можно мне умыться? Я летела к тебе, как сумасшедшая. Я на секунду. Ванную. Я люблю тебя. Если я уйду, все будет кончено. Мой последний шанс. О, Боже, все неправильно. Все неправильно, все мучительно. Будь что будет. Последний шанс. Так, а где? Извините, мисс. Мистер Дезерт вызвали. Он просил передать вам эту записку. Спасибо. Ваше первое впечатление обо мне было верным. Второе. Нет. Я ухожу. Мистеру Дезерту больше не нужно прятаться. Передайте ему это, пожалуйста. Я боюсь, он решил выйти из игры, мисс. Прощайте, Стэк. И не забудьте передать, что я просила. Все. Да, записка. Записка. Я должен был уйти. Если бы остался, мы уже принадлежали бы друг другу. Что бы ни случилось, прости и верь. Я любил тебя. Уилфред. Он не вернется. Я любил тебя. Все. Все. Все. Тетя М. Динни. Ну? Вы все можете порадоваться за меня, тетя М. Все кончено. Я не знала, что вы плачете и на похоронах. Вы ведь плакали только на свадьбе. Светлые воды проходят сюда. Я как будто вижу свою судьбу. Снимаюсь с якоря, навсегда ухожу в неизвестность. Мчусь по дальним океанам к дальним концам земли. И ничего больше. Ни бравады, ни унижений, ни мольбы, ни притворства. Уйти, уплыть под собственным флагом. Не советую стоять на мосту. Посмотришь вот так в воду, а потом возьмешь да и прыгнешь. Что, простите? Возьмешь да и прыгнешь. Не советую, мистер. Да-да. Да, прыжок, я свободен. Нет, даже на это я не способен. Я способен только сбить с ног единственную женщину, на которой мне следовало жениться. Я сбил ее с ног, жестоко, бесчеловечно, да. И зато бесповоротно. Такое ощущение, вероятно, испытывает человек, всадив в ближнего нож. Уехать. Да-да-да, лучше вот так разом сбить ее с ног, чем медленно убивать совместной жизни. Уехать. Уехать. О, мистер Дезерт, наконец-то. Почти ночь. Так, я уезжаю в Сиам. Вероятно, больше не вернусь. Сиам? Не возьмете ли вы меня с собой, сэр? Спасибо. Спасибо, дружище, но там ты затоскуешь. Вам сейчас не стоило бы одному, сэр. Может быть, но я все-таки поеду, Стэк. Я долго служил у вас, сэр. Я привык к вам. Знаю, Стэк. Другой бы не стал так ко мне относиться. Ты останешься здесь, так? Присмотришь за квартирой? Если уж нельзя с вами... Стэк, я когда уеду... Я сейчас... Напишу записку. Понимаю, сэр. Я отнесу записку, сэр. Отнесу. Ну вот. Я и совершил это убийство. Майкл, еле дождалась, как ты поздно. Затянулись прения. Что-то случилось, Флёр? Случилось. И кажется, что-то очень скверное. У нас Динни. Пришла, спросила, можно у вас пожить? О, Господи. Что еще выкинул этот гений, черт побери? Она поднялась прямо в спальню. Я велела положить ей в кровать грелку. Майкл, мне страшно смотреть на нее. Может быть, мне подняться, поговорить с ней? Если что-то случилось, ей никто не нужен, Флёр. Она становится дьявольски гордой, когда ее припирают к стенке. Ай, ненавижу гордость! Сколько жизни она разрушила! Ай. Думать, что она сейчас лежит там, одна со своими мыслями, со своим горем, одиночеством. Нет, я все-таки пойду. Я любил тебя. Любил. Вот он, конец. Какая боль. Какая боль. Подавить эту боль. Заставить замолчать. Задушить подушкой. Разве я виновата, что кинулась в Ройсон спасать его? Динни, ты позволишь? Входи, Флёр. Я все знаю, звонил Эм. Динни, надо жить. Знать бы как. Никому не рассказывала. Слушай, мне было 20, ему тоже. Это была любовь, наверное, такая же, как твоя, которую не забыть, не вырвать из сердца, из памяти до смертного часа. Нас разлучили. Обстоятельства, люди, его мать. Это была нелепая семейная распря, но она раздавила нашу любовь. Нас раздавила меня. Рядом был Майкл. Я вышла за него, мне было все равно. Но та любовь, она не умирала. Родился наш сын, но та любовь не умирала. А я жила. И по-своему любила Майкла. Но это было, собственно, ничего не было. Но я жила. 4 года тому назад он, тот, кого я любила, приехал. У него уже была жена, и снова все вспыхнуло. Нет, не так, как прежде. Сильнее. Страшнее. Безумнее. Я была уже женщиной. Опытнее, умнее, хитрее. Я поставила на карту все. И проиграла Динни. Его жена, словом, она сказала ему, что ждет ребенка, и он ушел от меня во второй раз. Я решила покончить с собой. Я потеряла разум. И случилось страшное. Обезумев, я, ничего не видя, не понимая, оказалась виновницей пожара в доме моего отца. Пожар был ужасный. В нем погиб мой отец. Но я осталась жива, Денни. Я живу. У меня Майкл, и я по-своему люблю его. Он все знает. Он простил. У меня двое детей. Я живу, Денни. Живешь? Да. Живу. И ты будешь жить, Денни. Понимаю, сейчас для тебя весь мир рассыпался на части. Но надо продолжать жить. Не пытайся убежать от себя. Память всюду тебя настигнет. Просто живи. Надо научиться жить со своим прошлым. Он, наверное, уедет. Он всегда уезжает. От себя. Майкл завтра спросит его издателя. Кто-кто, а издатель должен знать планы своих авторов. Рад вас видеть. Ю, не знаете, Дезерт в городе? Сегодня утром еще был. Он собирается уезжать? Не говорил? Понятия не имею. А с чего бы ему уезжать? Ему, надо полагать, тошно от этой истории, Ю. Ну, знаете, если бы он не хотел печатать поэму, он бы не дал ее мне. Для него это теперь... Вопрос жизни. Не согласен, не согласен. Началось с того, что он отрекся, спасая свою шкуру. То, что последовало только возмездие, которое, к тому же, обернулось для него изрядной выгодой. Юл, огромная просьба. Выясните намерения Уилфреда. Мне это важно. Но сам я по некоторым причинам не могу спросить. Он кусается. Я очень прошу, Юл, вы обяжете меня. Попробую. Если получится, позвоните. Я буду ждать, Юл. Мистер Дезерт? Да. Это Юл. Добрый день. Здравствуйте. Мне надо было бы повидаться с вами, мистер Дезерт, по поводу нового издания «Барса» и прочее. А в чем дело? Что-нибудь случилось? Не могли бы вы зайти ко мне в издательство? Хорошо. Сейчас приеду. Отлично. Буду ждать. Странно, не укусил. Опасный народ эти поэты. Да-да, входите. Дверь открыта. Разрешите? О, я буквально на несколько минут, мистер Чарл. Да-да, входите, мистер Дезерт.